Владимир Довгань. Путь победителя. Жизнь – это путь, к счастью или страданию. Выбирать вам. Истинный путь победителя – быть счастливым и щедро делиться счастьем со всем миром. Предисловие. Кто вы? Какой путь выбрали? Кто такие победители? Мир делится на счастливых и несчастных, на богатых и бедных, на дураков и умных, на разрушителей и созидателей, на больных и здоровых. Задайте себе вопрос, на чьей вы стороне? На стороне света, счастья, любви и богатства? Или на темной стороне слез, страданий, бедности и болезней? Какой путь выбрали вы? Путь тьмы или света? Ваш выбор? Путь победителя или путь неудачника? Победитель – это не силач, отнимающий у слабых. Победитель – это не богач, угнетающий бедных. Победитель – это человек, преодолевший свои страхи, комплексы, болезни, бедность. Истинные победители, несмотря ни на что, ежедневно идут по пути развития личности, интеллекта, силы духа и мужества. Победитель – это человек, живущий по принципу «сегодня быть счастливее, чем вчера», «сегодня быть гениальнее, чем вчера», «сегодня быть богаче, чем вчера». Победитель – это человек, одержавший победу над своими слепыми, мрачными, животными инстинктами. Истинный победитель – это человек, убивший в себе животное. Самые уважаемые победители на Земле – это люди, встающие на путь развития личности в 75-90 лет. Когда вы молоды, сама природа вас развивает. А вот когда вам за 75, и вы встаете на путь победителя, это настоящее чудо. Это настоящий героизм и величие. Рождение нового победителя напоминает чудо рождения белоснежного лотоса. В мерзкой, вонючей грязи бессмысленной жизни распускается белоснежный, божественно красивый лотос, символ чистоты и просветления. Истинный путь победителя – быть счастливым, щедро делиться своим счастьем с близкими и всем миром. Моя миссия – обучать людей счастью, вести людей к просветлению и осознанности. Я смело продолжаю дело Сократа, Лао-цзы, Конфуция и Бодхидхармы. Я продолжаю задавать вопросы. Я продолжаю решительно исследовать жизнь. Я не считаю себя умнее вас. Если вы, дорогой читатель, поможете мне что-то понять, чему-то научите меня, я буду вам бесконечно благодарен. Я знаю, что ничего не знаю. И поэтому считаю своим долгом учиться у мудрых людей. Более 30 лет я собираю по всему миру истинную мудрость. Кто-то собирает и коллекционирует картины, кто-то бриллианты, а я собираю знания и мудрость. Я считаю знания самым дорогим богатством на свете. А самое полезное знание – это знание о том, как быть счастливым. Величайший Сократ говорил: «В мире есть только одно зло – это невежество, и есть одно благо – это знание». Сегодня человечество в погоне за материальным богатством забыло о главном. О счастье. Поэтому вокруг нас так много несчастных людей. Почему я абсолютно верю в то, что вы легко сможете добиться счастья и успеха? Потому что вы от рождения обладаете гигантскими возможностями. Вы обладаете фантастическим потенциалом. Просто вас не научили, как быстро раскрыть свои сверхспособности. Не научили, как быстро стать уверенным, счастливым и сильным. Моя уверенность в ваших новых победах опирается на успехи тысяч моих учеников. Они смогли раскрыть свой гигантский потенциал, и вы легко сможете. Дорогой читатель, неважно, сколько вам лет, 10 или 95, неважно, где вы живете, в Лондоне, Нью-Йорке, Саратове или маленьком поселке под Хабаровском, неважно, какое у вас образование, важно, какой путь вы выберете сегодня. По какому пути вы пойдете завтра. Я предлагаю единственный разумный путь. Путь счастья, путь победителя. Если вы со мной согласны, произнесите два волшебных слова. Я победитель. Крепко держите мою руку и вперед к счастью, богатству и успеху.